вина. Конечно, вина. Элдрик тут же поставил на стол кружку и набулькал туда вина из фляги. Вильгельм залпом ее выпил. Элдрик налил еще. Вильгельм сделал глоток и поставил кружку на стол. Что с моей армией? У вас больше нет армии, ваша светлость. Кстати, почему вы в таком виде? Лекарь осматривал меня после падения с коня, и с меня сняли доспехи. А тут ваши разбойники налетели. Они даже не пожелали скрестить мечи с моими гвардейцами. Перестреляли их из маленьких аркебусов и захватили меня. Молодцы. Приказ выполнили. Вы приказали меня захватить? Нет. Я приказал спасти вам жизнь. Если бы до вас добрались мушкетеры, вас бы просто закололи. Ваши мушкетеры не берут пленных? Ну почему же берут? Но только тех, у кого хорошие доспехи, а вы были вообще без доспехов, и слушать бы они вас не стали, или пристрелили, или закололи бы, так что мои кирасиры спасли вам жизнь, а где мои доспехи, мой меч, вам лучше знать, нельзя ли за ними послать, нет, ваша светлость, некого, у меня слишком мало людей, и все они сейчас заняты, сколько же у вас людей, 900 солдат, солдат, кнехтов, они сейчас вылавливают ваших кнехтов, а то еще разбредутся те по округе, крестьян бежать начнут, да и за вашим обозом я людей отправил, что со мной будет, ничего, побудете моим гостем, пока мы не договоримся с вашей матушкой, а если не договоритесь, рядом с моим графством есть мужской монастырь, не помню, какого ордена, но это и не важно, из вас получится неплохой монах, а что, и в монахах люди неплохо живут, матушка вам поможет, и вы наверняка станете со временем аббатом. Он смотрел на меня с ужасом, открывая и закрывая рот, будто задыхаясь, как рыба. Ага, не хочешь в монахи? Ну тогда мы с твоей мамашей наверняка договоримся, с твоей помощью, конечно. Потом мы просто сидели и болтали, как говорится, ни о чем, обсудили погоду. Потом он рассказывал, какие балы и турниры бывают у них при дворе, и какие там женщины, ну настоящие прелестницы. Наконец появился посыльный от Курта и передал, что обоз захватили и гонит его сюда. Потом пришел один из лейтенантов и доложил, что все вокруг осмотрели и всех, кого можно, пленили. Всего около 300 кнехтов. Остальные или убиты, или убежали столь далеко, что гоняться за ними без конницы нет никакой возможности. Я приказал пленных гнать сюда, выдать им лопаты, выкопать яму подальше от дороги. И пусть кирасиры объедут ближайшие деревни и привезут сюда священников. Молитвы-то над усопшими кто-то читать должен. Потом мы собрались и в сопровождении моих охранников двинулись в наш лагерь. Перед этим Вильгельм дал мне слово, что не совершит побег и будет дожидаться окончания переговоров между мной и своей матушкой. Лагерь только назывался лагерем, а так, просто несколько телег с боеприпасами и продуктами, выстроенных в ряд. В основном, конечно, боеприпасы, продуктов много не брали, их и у крестьян купить можно. Они уже знали, что мы за продукты всегда платим, и поэтому с удовольствием нам их продавали. А щи из свежей свининки и свежеиспеченный хлеб по-любому лучше сухарей и сушеной конины. Почему конины? Потому что в боях гибнет очень много коней, не выбрасывать же мясо. Вот и сегодня набили столько коней, что мяса и нам, и всем окрестным деревням надолго хватит. На обед были щи из свежей капусты и свинины, а на второе, как всегда, каша с мясом. Мы с герцогом расселись за столиком недалеко от полевой кухни. Над нами мои охранники растянули тент из плотной материи. Воткнули в землю 4 пики и к ним привязали кусок тряпки. Вот тент и готов. Пики были, кстати, трофейные, у нас своих не было. Так и не удалось мне сформировать отряды пикинеров. И слава богу, так бы их ни разу и не использовал. Нам принесли щи в глиняных мисках и хлеб на блюде. Герцогу выдали ложку, деревянную. У меня была своя, серебряная. К кухне подходили солдаты, и им в котелки наливали щи. Они отходили, садились кто где и принимались за еду. Тут же из бочки разливали по кружкам вино, разбавленное водой. Ваше сиятельство, вы едите из одного котла с кнехтами? Ну да. А что, вы попробуйте, ваша светлость, а потом уже кривитесь. Мы стали есть. Миска Вильгельма быстро опустела. Ничего, вкусно, сказал он. А что это они пьют? Вино с водой. Хотите попробовать? Я кивнул одному из своих охранников, который как раз сейчас бдел, пока другой обедал. Тот принес нам по миске каши и кружку вина из бочки для герцога. С кашей управились тоже довольно быстро. Вино Вилли, как я его про себя назвал, тоже выпил. И ничего, даже снизошел до похвалы. Вкус у блюд немного странный, а так ничего, для похода неплохо. Вкус как вкус, Просто надо класть побольше масла и мяса. Вот и будет такой вкус. Вы балуете своих кнехтов. У нас они питаются сами. Что себе приготовит, то и едят. Потому и воюют так хреново. Ну что ж, пообедали, теперь можете отдыхать. Где? Попону с коня вам сейчас принесут. Ложитесь и спите. А где ваш шатер, ваше сиятельство? Какой еще шатер? Зачем он мне? А где вы ночью спите? На попоне. Ночи сейчас теплые, да и накрыться плащом можно. А если дождь, то можно под телегу залезть. Он сидел и только головой качал. Ну да, война же для таких, как он, это развлечение. Поэтому с собой таскают и шатры, и музыкантов, и слуг, и даже шлюх. Так, как мы сегодня, здесь не воюют. Сойдутся две армии, рыцари ударят лоб в лоб, потом пехота слегка порезвится и расходится, празднуя каждый свою победу. Ну, если кто считает, что его победили, тот уходит с поля боя куда подальше, желательно домой. Оставшийся тогда закатывает пир на несколько дней, празднуя свою безоговорочную победу. Сегодняшняя битва не вписывалась ни в какие рамки. Так здесь пока не воевали. Но это здесь. Французы с англичанами уже и сейчас резались не по-детски. А скоро и в Священной Римской империи начнутся гуситские войны. Вот уж где будут резаться, ни женщин, ни детей щадить не станут. Про пленных я вообще молчу. А пока здесь все чинно и благородно. Лично по пону, тем более... С убитой лошади Вилли так и не решился, и остался сидеть под тентом, а я пошел и лег в тени телеги, и заснул, и поспал неплохо, больше 2 часов. Потом примчался Курт, довольный, аж глазами сверкал. Пригнали обоз, это было что-то, больше 100 различных телег, были и воски, и даже что-то напоминающие кареты. И да, были там и повара, и музыканты, и шлюхи. Ну, со шлюхами я разобрался быстро, я прекрасно помнил, что в это время по Европе уже вовсю гулял сифилис. Поэтому их собрали в толпу, отогнали на 500 метров от лагеря и приказали сидеть на небольшом поле. С краю его протекал ручеек, так что от жажды не помрут. Караульным приказал стрелять не раздумывая, если кто из дамочек попробует выйти за границы поля. А солдатам объявил, что если кто до этих падших женщин хоть пальцем дотронется, того сразу повешу, блуда в своем войске не допущу. Я, мол, за них в ответе перед Господом и так далее. Солдаты побурчали немного, но быстро успокоились. Ну вот такой у них граф зануда и святоша, зато не жадный. Я объявил офицерам, а они уже донесли до солдат, что половина стоимости всех трофеев пойдет на выплату премий всем, кто участвовал в битве. Кроме того, все получат по 5 гульденов. Ну а офицеры будут премированы особо по возвращении в лагерь. Так что все были довольны. Кроме шлюх, естественно. Но вот только сифилиса мне и не хватало в войсках. Сейчас его лечить не могут, так что это верная и очень противная смерть. А завтра я их отправлю в герцогство, вместе с остальными пленными кнехтами. На кой они мне сдались? Тюрем у меня нет, каторги какой тоже. Я их даже на рудники и шахты поставить не смогу. Те хоть и принадлежат мне, но заправляет добычей там цех шахтеров и рудокопов, а конкуренты им не нужны. Мне еще не хватало из-за них с цехом бодаться. К вечеру все дела закончили. Общую могилу врагам вырыли, покойников закопали, молитвы по ним прочли, похоронили и своих погибших. Были и у нас потери. Погибли больше 20 мушкетеров, когда гонялись за драпающими кнехтами. Нет-нет, да и пускал кто-нибудь из них стрелу из лука или болт из арбалетов преследователей. Потому и пленных так мало оказалось. В плен, со злости по погибшим товарищам, старались не брать. Если уж рядом офицеры находились, тогда да, пленных все-таки не убивали. И еще 50 кирасир погибли в стычке с охраной обоза. Хорошо Курт догадался взять вторыми наездниками взвод мушкетеров. Они здорово помогли со своими мушкетами. Иначе потерь среди кирасир было бы больше. В обозе у многих имелись арбалеты, вот от них и были основные потери. Но мушкетеры быстро перестреляли всех арбалетчиков с дальней дистанции, а потом уже порезвились кирасиры. Вот у могилы своих погибших молитв прочитали побольше. Даже я простоял на коленях у холма минут 15, бормоча что-то себе под нос. Что бормотал, и не вспомню, но и молитвы тоже иногда читал. Потом пообещал поставить здесь надгробный камень в честь героев, погибших на этом поле, и обряд завершили. После ужина сразу пошел спать, все дела свалил на Курта. Вилли вроде заикнулся, что ему бы хотелось лечь спать в своем шатре, на что я ответил, мол, хочешь, ложись, только доставать этот самый шатер будешь сам и устанавливать сам. Слуг-то нет, их кирасиры в запале порубили, кроме тех, кто успел удрать, конечно. Вот так и пришлось герцогу спать на попоне, укрывшись плащом. Рано утром наш караван тронулся в путь, именно караван, повозок было столько, что солдат за ними и не разглядеть. Тем более, что я одну роту и взвод кирасир отправил сопровождать пленных кнехтов и шлюх до границы с герцогством. Выделил им две телеги с продуктами из их же обоза, до границы хватит, а там их пусть Маргарита кормит. Шли не спеша, да и не разгонишься с таким обозом. Пленных рыцарей везли на телегах, даже если у кого осталась живой лошадь, ее не возвращали, да и вообще ничего не возвращали. Все это теперь наши трофеи. Во время обеденной стоянки Вилли с помощью пленных рыцарей отыскал таки свои доспехи и мечи, теперь щеголял обряженным в железо. Так он и в самом деле выглядел настоящим герцогом. Сразу как-то подтянулся, подобрался, а то был просто мужик. Вечером, перед ужином, он подошел ко мне с несколькими своими рыцарями. «Ваше сиятельство, разрешите ваш меч», — официальным тоном обратился он ко мне. Я достал меч и протянул его ему рукояткой вперед. Он его взял. «На колени», — приказал он. Я подчинился и примерно представлял, что сейчас произойдет. Он плоской стороной меча ударил меня сначала по правому плечу, потом по левому, затем помог подняться и вдруг залепил мне хорошего леща. «Будь храбр», — произнес он ритуальную фразу и вложил меч мне в ножны. «Теперь, Леонхард фон Линдендорф, вы такой же, как и мы. Поздравляю вас, теперь вы рыцарь». Пришлось проставляться. Выкатил бочку вина. Их же вина, кстати. Рыцари начали бражничать. Одной бочкой они не обошлись, и пришлось выкатывать еще одну. Своим я пить запретил и вообще приказал усилить караулы. Всю ночь рыцари пьянствовали, даже раненые. Я выпил кружку разбавленного вина и пошел спать. С утра Вилли был хмурым. Еще бы, выехали там мы, едва рассвет забрезжил. Остальные алкаши отсыпались в телегах, а этот был уже в седле. Ну как же герцог, хотя перегаром от него несло за километр. «Леонхард, вы как будто недовольны, что стали рыцарем». «Ну что вы, ваша светлость, просто мне это безразлично». «Как это? А вот так, рыцарь я или не рыцарь, какая разница, это для вас, ваша светлость, важно. Одно дело, если в ваших хрониках напишут, что вашу армию разгромил мальчишка, бывший барон, и силами, меньшими ваших в три раза. И совсем другое, если напишут, что герцог Вильгельм IV потерпел незначительное поражение от рыцаря графа фон Линдендорфа. А эти хроники и письма будут читать в других странах. Но я и не против. Мне тоже не нравится то, что произошло. Слишком много жертв. Я не хочу, чтобы меня боялись, чтобы немного опасались. Это да, было бы неплохо. Может, лезть не будут. А вот если будут бояться, обязательно начнут сколачивать против меня различные коалиции. А как мы можем воевать? Вы, ваша светлость, видели. Значит, опять будет море крови. Я, конечно, немного кривил душой. То, что я стал рыцарем, это очень даже неплохо. Теперь я, как рыцарь и как граф, могу посвящать в рыцари и других. Правда, с этим были некоторые сложности. Раньше посвятить в рыцари можно было и простолюдина, а сейчас иногда требовали, чтобы и отец был рыцарем, и дед. Но мне плевать, большинство офицеров у меня уже благородные, так что в рыцари я их посвящать буду. Вот после первого боя и начну. Ну а то, что их как рыцари могут не признать за пределами графства, так это и лучше. Нечего им делать за пределами графства, если только в составе моих войск. Но тогда это уже не будет иметь какое-нибудь значение. Офицер, у которого за спиной сотня мушкетеров, да еще и с пушками, не может быть никем иным, кроме как рыцарем. Но виду я не подавал и перед Вилли сохранял совершенно равнодушное лицо. Пусть не считает себя благодетелем. Во время обеда он выхлестал целый кувшин вина с водой и, видно, окончательно пришел в норму. Мы с ним стали писать письма. Я свое, а он свое, но одной и той же особе. Его матери, герцогине Маргарите. Я написал совсем коротенькое. Написал, что армии у герцогства больше нет, и что ее сынок гостит пока у меня. Но если мы не договоримся, то отправится в монастырь, и я уверен, что из него получится замечательный монах. Отребовал я за герцога всего-то два баронства, ну и официально передать мне мое уже баронство Кистлин. Тем более, что и те два баронства уже практически мои, и что, вернувшись в свой замок, я дам войскам дня три на отдых, а потом отправлюсь в свои новые баронства. И если у меня не будет по прибытии туда официальных грамот о передаче мне этих баронств, то я отправлюсь дальше, в столицу герцогства, чтобы узнать, в чем задержка. Правда, не уверен, что остановлюсь в столице и не займу все герцогство, тем более что отговорить меня будет некому, герцог-то к тому времени уже будет пострижен в монахи. Нет, потом под нажимом императора я, конечно, верну герцогство законным хозяевам, но не все, хотя бы половину придется оставить себе, да и в другой половине мало что останется целым, так что решайте, и побыстрее, вот в таком духе. Правда, все это перемежалось кучей комплиментов, но все равно справился я намного быстрее Вилли. После того, как и он написал свое письмо, мы снарядили одного из его рыцарей, наиболее целого и представительного, и отправили в сопровождение десятка кирасир к границе герцогства. Дальнейшее путешествие прошло совершенно буднично. К концу четвертого дня подошли к городу. Туда я решил не заходить, а отправился сразу в лагерь. Надо было всем сначала помыться, привести себя в порядок, а потом уже можно и разбегаться кто куда. Солдаты, конечно, рванут в город, надо же погулять после похода. У многих в городе были зазнобы, а некоторые пользовались услугами так называемых падших женщин. Официально их деятельность была запрещена, но люди есть люди, всегда грязь найдут. В принципе, я собирался открыть в городе пару борделей, но сделать это так, чтобы инициатива исходила не от меня. Надо будет потом наведаться к отцу Бенедикту, пожаловаться ему на приверженность людей к плотским грехам и договориться с ним, чтобы он эти заведения взял под свой контроль. Вот хохма будет, если священники во время процесса заставят обоих партнеров читать молитвы и каяться в грехах. Вот это будет цирк. Но решать вопрос все равно придется. Слишком много мужиков, и зазноб в городе им просто не хватит. Тем более я еще не определился, можно солдатам жениться или нет. Пожалуй, что нет. Вот сержантам уже можно. Ну и офицерам, конечно, офицерам даже желательно. Имея семьи в городе, драться за него будут злее. Сами не побегут и солдатам не дадут. Но с борделями решать надо, и срочно. Правда, под контролем не только святош, и даже не столько их, сколько бабок-травниц. Уж они-то в женских болячках как никто разбираются. Так что придется деревни трясти и привозить некоторых, что поприличнее, сюда. Скоро все деревни без травниц оставлю. Нет, с этим тоже надо что-то делать, и не откладывая. К травницам надо определить учениц. Пусть хоть травами людей лечит, а то у местных медиков сейчас два лекарства. Пустить кровь и напоить ртутью. А ведь были Гиппократ, Авиценна, да и Парацельс вроде в эти времена уже лечил людей. Нет, Парацельс родится только лет через 100. Но были ведь и еще замечательные врачи и у арабов, и в Европе. И куда это все подевалось? Я здесь не встречал еще ни одного нормального лекаря, одни проходимцы, а ведь и я могу заболеть, и жена, и дети, а роды у женщин, чуть ли не каждая третья при родах умирает. Нет, с этим что-то надо решать. Ну, для начала наведаюсь как-нибудь к своей знакомой бабке-травнице и поговорю с ней, может, она что посоветует. Сам-то я в медицине дуб дубом, обязательно на днях к ней заскочу. Проходя мимо города, очень удивился. Чуть ли не все горожане стояли вдоль дороги и что-то радостно кричали. Некоторые уже и отплясывали, видно, уже приняли на грудь. Придется велеть Гюнтеру, чтобы выставил бочки 4 вина и столько же пива. Ну и поесть что-нибудь. Раз уж они так относятся к своей армии, то это надо поощрить. Гюнтер был тут как тут, только о нем подумал, а он уже рядом. Важный, представительный, в дорогой и добротной одежде и на хорошем коне. Сразу видно, что женатый человек, а то раньше ходил в одной и той же застиранной кофте. Я распорядился насчет праздника для людей, а его с супругой пригласил в замок. До вечера время еще было, так что в порядок привести себя успеем. Гюнтер, обнявшись с Куртом, ускакал организовывать праздник, а мы так и проследовали почти до самого лагеря под приветственные крики людей. Лагерь уже расширили, и уже даже начали строить дома для офицеров. Скромные домики на 4 комнаты с небольшим приусадебным участком, заодно его и укрепляли. Теперь лагерь взять приступом было просто невозможно. Пушек понатыкали где можно и где нельзя. Потом придется разбираться. Ни к чему здесь столько пушек. Надо определить правильно сектора стрельбы, и все. Ну и иметь несколько в резерве, на случай выхода из строя какой-нибудь. Ладно, время найдется, разберусь. А пушки пусть будут. Их и в другом месте всегда использовать можно. Как говорится, много не мало. Солдатики тут же разошлись по казармам и потянулись в мыльни. Горячей воды там у них не было, так, чуть теплое, но время летнее, не застудится. А вот в офицерской мыльне, именно мыльне, а не бане, так как парилки там не было, просто бочки с горячей водой, тазики и для желающих, холодный душ. Одежду тут же отдавали служанкам на прожарку и стирку. Мы с Вилли тоже пошли в мыльню. Он сначала выкабенивался, но я пригрозил ему, что Чумазова его никто ни в замок, ни в город не пустит, и он уступил. После помывки сидели в просторной светлой комнате завернутыми в чистые простыни и пили так называемый чай. Ждали свою одежду. Через полчаса нам принесли ее, чистую и просушенную. Он с удивлением смотрел на мои штаны, но молчал. Сам-то он носил шоссе и выглядел в них довольно забавно. Особенно для меня. Мужик в чулках, разве не смешно, а если учесть еще и шелковые подвязки. Но я старался сдерживать себя и не смеялся. Правда, некоторые офицеры подхихикивали, но они здесь не задерживались, чтобы не мешать нам. Нет, был бы я один, они бы так не смущались. А тут целый герцог, хоть и пленный. Ваше сиятельство, а почему вы моетесь вместе со всеми? Ну почему же со всеми? Солдаты моются отдельно, здесь только офицеры. Знаете, ваша светлость, если уж я с ними в бой иду, то в мыльню сходить, ничего зазорного не вижу. А почему моих рыцарей в город не пустили? Они сейчас в пригородных тавернах. Вот приведут себя в порядок, помоются, избавятся от насекомых, и их пустят в город. Что за чушь? Извините, ваша светлость, но в городе такой порядок. За неопрятный вид могут и оштрафовать. А если заметят насекомых на теле или в волосах, то могут и выпороть. А уж оштрафуют точно. Как это выпороть? Рыцаря и выпороть? Вы в своем уме? Ваше сиятельство, это невозможно. Возможно, ваша светлость, возможно. В городе свои законы, и я их поддерживаю. Я и сам не люблю грязнуль. Вот мы с вами съездим завтра в город, и вы очень удивитесь, увидев, как он хорош. Другие мои города не хуже, но намного меньше. А сколько жителей сейчас в Линдендорфе? Точно не знаю, но 1008, наверное, уже есть. Ничего себе, это не намного меньше, чем у нас в Дюссельдорфе. А если бы не ваши драконовские законы, то было бы еще больше. Но все равно с рыцарями так поступать нельзя. Ничего не могу поделать. Дура Лекс, Сет Лекс, закон суров, но это закон. А я как граф стою на страже закона. Тем более ничего сложного в том, чтобы помыться, нет. Зато как приятно ощущать себя чистым и ходить в чистой одежде. Вы ведь и сами это чувствуете. Ну ладно, пора отправляться в замок. Там нас наверняка уже заждались. От лагеря до замка было совсем недалеко, и я обычно проходил это расстояние пешком или бегом, но сейчас пришлось ехать на коне. Вилли пешком ни за что бы не пошел, невместно, ну а мне что, бежать рядом с его конем? Доспехов я не надевал, даже без кольчуги сегодня обошелся. Так-то я ее всегда таскаю, но вот сегодня не надел, наверное, чтобы позлить Вилли. Он-то был в полном доспехе, даже шлем нацепил, выпендрежник. Правда, шлем все-таки снял во дворе замка, а то выглядело совсем уж смешно. Тут выскочили и крутятся вокруг дамы в легких воздушных одеждах, а он в железном горшке. Только я слез с коня, как на меня налетела и повисла на шее Ами. Привыкла так встречать, пока мы были одни. Вроде в приличном аристократическом обществе так не положено, но ей было все равно, а мне тем более. Я ее подхватил на руки и закружил по двору. Она счастливо смеялась, и я подумал, что ради этого смеха стоило где-то пару недель поболтаться. А уж как она ночью покажет, насколько она соскучилась. Я аж глаза от предвкушения зажмурил. Если б не гости, прямо сейчас бы ее в спальню потащил. Чертов герцог, на своих бы я и внимания не обратил. Наконец она оторвалась от меня, и мы все прошли в замок. Я представил всем нашего вынужденного гостя. Людей было довольно много. Курт, Гюнтер, мои лейтенанты. И все с женами. Я на это, признаться, не рассчитывал. Думал, будут только Курт с Гюнтером. Видно, женушка подсуетилась. Ну да, из жен лейтенантов были и дочки рыцарей, и из ее баронства, и с ними она, наверное, хорошо знакома. А других притащили сестры Надбек из своих баронств. Вот и получился целый графский двор. Придется сюда приглашать и прапорщиков с женами. Те ведь тоже дочки рыцарей. Ну и толпа здесь соберется. Сразу сели за стол, выпили за окончание войны, за возвращение. За одержанную победу пить не стали, из-за герцога. Он и так сидел насупившись. На столе стояла серебряная и золотая посуда. Интересно, я ел всегда из глиняной. Хотя чему удивляться, женщина в доме. Даже если папаша все пропил и она не нашла ничего нашего в замке, так ведь трофеев полно. Все подвалы забиты. Наверняка Гюнтер не устоял под напором моей жены, да и не только моей, скорее всего. Наверняка во всех домах посуда как минимум серебряная. Да и ладно, мне не жалко. Сам замок тоже изменился. Стены задрапированы какими-то тканями, во всяком случае, в этом зале, в других я еще не был. Стол накрыт белой скатертью. И вообще все выглядело как-то обихоженно, что ли. Хорошо я придумала, спросила у меня на ухо Ами. Мне Ханна с Гретой помогали. Ну и Вилда, конечно. А Ханна с Гретой, это кто? Ханна, это жена Гюнтера, а Грета, жена Курта. А вот та девушка, видишь, в голубой когте, это Ингрид, из моего баронства. Их замок был недалеко, и иногда она с отцом посещала нас. А вон та девушка. Все. Хватит, Ами, все равно сейчас не запомню. А со временем они примелькаются, и их имена сами в памяти останутся. А еще я тебе хотела сказать, что надо и других благородных девушек в наш замок приглашать. Ну и что, что у них мужья только прапорщики. Не девушек, а женщин. И я с тобой совершенно согласен. Можешь приглашать всех благородных женщин. И тебе им веселее будет. Она с благодарностью чмокнула меня в щеку. Но тут ко мне обратился Вилли. Он сидел справа от меня. Ну да, вино уже в голову ударило, и он почувствовал себя более раскрепощенным. Господин граф, а что это за дама сидит недалеко от нас, в голубой когте с сиреневыми рукавами? Ваша светлость, будьте очень осторожны, у нас прелюбодеяния запрещены, и если муж вас не пристрелит, то повесит по суду. Помните, вы как-то называли меня святошей, так оно и есть. Вы находитесь в графстве святош, и ваша герцогская корона вас не спасет, дура Лекс, сет Лекс, помните, он сразу погрустнел. Я, конечно, сгущал краски, и, наверное, сильно, но не хватало еще, чтобы этот почти монах приставал к женам моих офицеров. Как бы чего и в самом деле не вышло. Здесь, конечно, принято во всем уступать вышестоящим титулованным особам, но мало ли, офицеры уже поддали, а совсем недавно столько благородных рыцарей, можно сказать, своими руками на тот свет отправили, что кто-нибудь может и не сдержаться. И я даже наказывать его не буду. Я б тоже любому башку открутил, кто б к моей яме попробовал подкатить. Хотя сейчас даже полностью отмороженные аристократы, даже если и подкатывают к чужим женам, то делают это тайно. Еще не пришло время, когда мужья сами подкладывали своих жен под королей и герцогов, чтобы добиться каких-то преференций. Надеюсь, я до такого не доживу. Во всяком случае, в своем графстве приму такие законы, что за подобные гнусности последует, если и не казнь, то уж изгнание с конфискацией точно. Надеюсь, потомки эти законы не отменят. И надо будет придумать какой-нибудь страшный закон против гомиков, а то в этой местности их расплодилось в будущем уж слишком много. Вечер прошел не слишком весело, но вполне нормально для первого раза. Потом, я думаю, будут и музыка, и танцы, и народ себя будет чувствовать более раскрепощенным. Хотя я так и не понял, нравится мне это или нет, но женщинам понравится, это точно, а значит, они нашему брату меньше на мозги капать будут. Вилли проводили в его комнату, в одну из лучших гостевых, с отдельным санузлом, с унитазом и умывальником. Ванны там, правда, не было, но ее и нигде, кроме как в моей спальне, не было. Но теперь, думаю, мода на ванны пойдет, даже побежит. Ами наверняка похвасталась ванной перед своими подругами, и те теперь не слезут со своих благоверных, пока не добудут себе такую же. И это хорошо. Сначала благородные, потом богатые горожане, а потом поедет по всей Европе. Может и не будет всех тех страшных эпидемий и моров. Дай-то бог, хоть одно в этом мире я сделаю хорошее. А потом была наконец спальня. Вернее, началось все еще в ванне, а продолжилось уже в постели. Да, здорово же я по Ами соскучился. Да и она, похоже, тоже. Несмотря на мой не особо крепкий организм, мы не могли успокоиться чуть ли не до утра. Угомонились только, когда оба могли лишь чуть шевелиться. Но встал я, как всегда, до зари. И только вышел из ванной, как Ами меня опять затащила в постель. А, гори оно все синим пламенем. Могу я раз в жизни поваляться в постели? Мы и провалялись до самого обеда. И не только валялись. И откуда только силы взялись. Зато на обед пошли с огромным удовольствием. Есть и в самом деле очень хотелось. Настроение попытался испортить Вилли. Он стал требовать, чтобы я сурово наказал какую-то простолюдинку, посмевшую поднять на него руку. Это было и в самом деле серьезно. Дотрагиваться простолюдину до благородных в это время нельзя. Даже просто дотрагиваться, если только с их разрешения. Недаром у королей там или герцогов даже горшки выносили дворяне. И как-то эти должности именовались, и ими даже гордились. А уж поднять руку на благородного, тем более аристократа такого ранга, пришлось разбираться. Оказалось, что Вилли сунул свой любопытный нос в пороховой цех. Мало того, он еще умудрился цапнуть за задницу Эльзу, ну и тут же схлопотал поленом в лоб. Не ожидавшего такого Вилли тут же повело, и девчонки, там работавшие, просто выпихнули его из цеха, а на прощание наградили несколькими пинками пониже спины. Я еле сдерживал смех. Ами вообще прикрыла руками лицо и тихонько хихикала, а Грета покраснела и выскочила из-за стола. «Да, нехорошо получилось. Извините, ваша светлость, но это я виноват. Я вас забыл вчера предупредить, что в некоторые помещения замка вам ход заказан. Почему? Там изготавливают особо ценные доспехи». «Что за доспехи, ваше сиятельство?» Тут же заинтересовался он. «Вы, наверное, слышали, что я продал комплект доспехов королю Франции за 2000 фунтов серебром. Вот такие доспехи там и изготавливаются. И туда вход запрещен всем под страхом смерти. Но там работают одни женщины». «Конечно, одни женщины, ваша светлость. Им привозят уже готовые детали, а они их подгоняют. Только с женской усидчивостью и аккуратностью это и возможно. Хорошо, что у них под руками не оказалось ничего острого, а то бы убили. Это ведь мой приказ, и они должны его выполнять. Придется мне с ними разобраться». «Да ладно вам, граф, они же действовали по вашему приказу. Вы не поняли, ваша светлость. Им предписывается носить кинжалы, и они должны были заколоть всякого постороннего, проникшего в их мастерскую. А они вас просто вытолкнули. За это придется им всыпать плетей. Вы хотите их выпороть за то, что они не убили меня? Да при чем здесь вы, ваша светлость? Вы же помните, закон это закон. Ну ладно, давайте обедать». После обеда Вилли отправился к себе ставить примочки на свою шишку. Мы немного посмеялись, и я пошел в цех. Надо было успокоить Эльзу. Она небось и сама уже извелась, когда узнала, кого отоварила поленом. Эльза была все такая же серьезная и строгая, но глаза ее все-таки выдавали. Нет-нет, а там проскальзывают то ли страх, то ли какая-то беспомощность. Я ее поманил в конторку, закрыл дверь, притянул к себе и крепко поцеловал. Она повисла у меня на руках. «Молодец, девочка, я очень доволен тобой. Ах, ваше сиятельство, как я боялась, что теперь-то вы меня точно выгоните». «Не волнуйся, Эльза, не выгоню. Я так скучаю, хоть иногда видеть вас, хоть дотронуться. Я тоже скучаю, Эльза, но такова жизнь. Может, в дальнейшем у нас и будет что, но я не хочу тебя обнадеживать. Ничего, я подожду». И она счастливо улыбнулась. «Ну все, пойдем». Мы вышли в цех. Я походил по нему еще немного и ушел. Вот ведь черт, люблю ведь Ами, а все равно к Эльзе тянет. Вот бы их совместить. Нежную и прекрасную Ами, целеустремленную и деятельную Эльзу. Вот сплав получится. Хотя лучше не надо. Такая Ами Эльза меня быстро в бараний рог согнет. Нет уж, нет уж. Пусть лучше они по отдельности будут. А я уж сам с собой как-нибудь разберусь. На следующий день поехали с Вилли в город. Вот тут он полностью завис. Он крутил вокруг головой и не переставал удивляться. И было отчего. Все улицы чистые. На подоконниках и балкончиках в деревянных ящиках растут различные цветы. И пахнет не тем, чем, по-видимому, в его Дюссельдорфе, а цветами. Он думал, что так только в центре, но мы объехали город из конца в конец, и везде было одно и то же. Зашли в небольшой трактир. Выбрал я, конечно, самый лучший. Тихо, спокойно, белые скатерти на столах, в маленьких вазах, полевые цветы. И люди сидят. Кто-то ест, кто-то просто беседует. Выпили с ним по бокалу вина. Очень хорошего вина. Кстати, Рейнского. Из его герцогства его же купцы и таскали. Посидели немного, поболтали. Он спросил, где его рыцари. «Да я откуда знаю, ваша светлость, я им что, нянька?» Их оставили в таверне перед городом. В одной места не хватило, так что их распределили по нескольким. Деньги у них были, никто их не грабил. Доспехи и оружие отобрали, это да, а вот деньги, что у них при себе были, не тронули. Так что могли привести себя в порядок и живут, Может, уже где-нибудь в городе. А могу я их посетить? Да пожалуйста. Только надо выяснить, в каких тавернах их оставили. Приедем в замок, там и выясним. Только учтите, после тех таверн опять придется и мыться, и одежду в порядок приводить. Мы еще посидели, потом еще покатались по городу. Он очень удивлялся, что на улицах так мало всадников. Когда я ему ответил, что по улицам города передвигаться на лошадях может ограниченное количество людей, да и то только по делу, он вообще обалдел. А как же мы? Нам можно. Вернее, мне можно, а вы, ваша светлость, мой гость. Ох, ваше сиятельство, слишком много воли вы дали горожанам. А как же иначе, Вильгельм? Ведь они приносят мне достояние, а их сыновья воюют в моих войсках. И неплохо воюют. Да им и есть за что. Если бы ваши войска пришли в этот город, что с ним стало бы? Он промолчал. А что тут говорить? Иногда, при особо трудной и кровавой осаде, военачальники отдавали взятый город своим войскам на разграбление. Что после этого осталось бы от Линдендорфа, страшно представить. Вот поэтому, ваша светлость, прежде чем кто-то сможет захватить этот город, ему придется сначала убить всех моих солдат, потом всех горожан, а уже потом взять то, что от города останется. Но я думаю, что все споткнутся уже на моих солдатах. Ваше сиятельство, а вы продадите мне свои кулеврины? Нет, конечно. Зачем мне вооружать своего врага? Разве я вам враг? Сейчас нет. А что будет потом? И вы думаете, что ваша матушка успокоится? Он надолго замолчал. А что тут говорить-то? И так все ясно. Я, считай, уже отобрал у них хороший кусок их территории, а в том, что Маргарита отдаст мне требуемые мною баронства, я нисколько не сомневался, если не найдет срочно очень сильного союзника. Но сильный союзник и ее может оставить без дома. Зачем ему связываться со мной, если можно взять почти на халяву такое хорошее герцогство? Нет, сил у нее еще достаточно, и отбиться от не очень сильного противника или союзника она сможет. Но зачем ей не сильный союзник? Не нужен. А сильный, получается, тем более не нужен. Поэтому она будет копить силы, потом уже заключать союзы, а уж после этого полезет ко мне. Ну и пусть пыжится, когда еще она созреет. А вот мне бы выйти к Рейну, вот это было бы дело. А там через графство Клёве, через графство Гильдерн, в Голландию и к Северному морю. Вот где раздолье. Только кто меня к Рейну пустит? Хотя, в принципе, одно из моих новых баронств уже будет граничить с Клёве. Они, правда, с Бергом в каком-то родстве, но мне плевать, воевать не полезут, своя рубашка ближе к телу. А от границы моего нового баронства до Рейна, еще одно баронство. Сейчас я его отобрать у Берга не смогу, такой вой поднимут, что и императору придется вмешаться, и курфюрстам. А этого я уже не выдержу. Тем более одному курфюрсту, архиепископу Кёльнскому, я по зубам надавал. Не самому, конечно, но ведь часть армии у Вилли была как раз из архиепископства, так что он сейчас на меня очень зол, поэтому высовываться особо мне ни к чему. Подожду, все равно Маргаритка полезет, максимум через год, вот тогда я у нее это баронство и отберу, и не только это, и выйду на Рейн, а пройти по реке мне хрен кто помешает, да и зачем, я же торговать буду, а это всем интересно. Ну а на пиратов управу я найду, на речных, а в море я и не собираюсь лезть, там пусть Ганза хозяйничает, мне бы до Роттердама добраться, и достаточно, у меня и сейчас-то все хорошо, а уж тогда я развернусь, не столько я, сколько мои купцы, но хорошо-то будет всем, им и мне, но это все будет потом, а сейчас спихнуть бы Вилли быстрее его мамаши и зажить спокойно, а то он уже начинает напрягать, нет, был бы у меня нормальный замок, с пьянками, шлюхами, охотами, тогда да, время пролетело бы быстро, но неинтересно мне, пьянствовать не люблю, женщины свои есть, и прекрасные, а к охоте я вообще испытываю какое-то удивление что ли, зачем убивать безобидных зверей, тот же медведь, что он сможет против пули крупного калибра, да ничего, тем более что мясо у него, говорят, не ахти, а уж про разных зайчиков, лисичек я вообще молчу. Зайца хоть съесть можно, а лиса, европейская лиса, есть ее нельзя, шкура облезлая, только крестьянину на шапку. Так зачем на нее охотиться, если мешает крестьянам, так они ее сами прихлопнут. Зачем на конях за ней носиться, непонятно.